едва касается лица. Свет очередного утра так молчаливо и пуста. Моя минута, как будто вырвались из сна. Те чувства, что забыты здесь, я точно знаю, где-то там ты есть. Учиться заново дышать, искать причины оставаться. Мне стало больно засыпать и просыпать. Оставаться навсегда.